Глава 7. Гости. Путь обратно до замка был одновременно быстрее и раздражительнее. Причина в том, что нас практически все это время выводил из себя преступник, которого пришлось прихватить с собой. Он вечно ныл, то угрожал, потом пытался торговаться и уговаривать, а после вовсе молил и уверял, что исправится и в жизни ничего плохого не сделает. В какой-то момент это сильно разозлило Леву, и он при помощи магии закупорил крикливого в небольшую бутылку. В прямом смысле уменьшил его размер до мизинчика, а после, подобно жуку, закинул того в банку. «Ого!» – присвистнул Луи. «Я и не знал, что ты так умеешь». «Умею», – согласно кивнул братец. «Вот только это заклинание сжирает много маны, но хотя бы продолжим оставшийся путь в тишине. Что верно, то верно. Стало намного тише и спокойнее. Конечно, если тут коротышка и продолжал кричать нам что-то, до нас доходил лишь небольшой писк, который легко можно было игнорировать». Вот только радоваться спокойствию долго не пришлось. Когда мы наконец-то вошли на территорию замка и до осколка сердца оставалось каких-то 20 минут пути, со стороны полей я заметила движение. Расстояние было приличное, так что я не видела, друг это или враг. И хоть армейских знамен не было видно, при помощи ауры почувствовала, что к нам движутся опытные воины. Настолько сильные, что если они разом нападут на нас троих, не факт, что из передряги мы все выйдем целыми и невредимыми. Некоторые из них, может, и не достигли уровня мастера меча, но почти перешли грань. «Дерьмо!» – выругался Луи, также чувствуя уровень тех, кто двигался к нашему небольшому, едва уцелевшему поселению. «Кто это?» – растерялся Лео, который, не обладая аурой, не мог чувствовать того, что чувствуем мы. «Это беженцы или переселенцы?» «С чего ты взял?» – фыркнул Луи. «Ну, присмотритесь», – посоветовал парень, кивнув в сторону людей. «И в самом деле, когда начинаешь больше доверять глазам, а не энергии, то начинаешь замечать, что среди обладателей ауры были и обычные люди. Более того, там были женщины, дети». Лошади, которые тащили далеко не кареты, а повозки с большим грузом. Вещей было так много, что некоторым приходилось передвигаться на своих двоих. «Странно», — протянула я, не понимая, кому вообще в голову взбредет ехать сюда. Так еще и, по всей видимости, полным семейством. Тут же совершенно ничего нет. Однако, как мы с Луи почувствовали сильных противников, так и нас должны были мгновенно почувствовать. Вот только вместо того, чтобы насторожиться и замедлить ход, люди, наоборот, ускорились, некоторые даже перешли на бег. Более того, были и те, кто стал издали махать мне руками, как бы приветствуя. «Госпожа, кажется, они вас знают», — озадаченно произнес Лео, указывая на толпу. «Как прикажете поступить?» Но я ничего не говорила, ждала, когда люди придут на достаточное расстояние, чтобы можно было увидеть, представляют ли они мне угрозу или нет. И тут я среди людей стала замечать знакомые мне лица. «Да ладно!» — охнула я, не в состоянии сдержать улыбку. «Что за сборище придурков?» «Командир! Командир! Это мы!» — донеслось до моих ушей со стороны бегущей радостной толпы. «Быть этого не может!» — ахнул Луи, также не веря в то, что сейчас видел. Однако губы на его лице растянулись в довольной улыбке. «А вот и может», — ответил брату Лео, довольно уперев руки в бока, а после еще прикрикнув людям. «Чего так долго?» В мою сторону бежали все те же рыцари, с которыми я знакома лично. Все те, кому во время войны я лично помогала, не раз и не два. Можно сказать, что они живы благодаря мне. Однако они были под командованием герцога или служили в королевской армии. Были такими. Сейчас же были одеты как самые обычные простолюдины, у которых не то что доспехов, даже меча для самозащиты не было. Неужели они лишились всего? Скорее всего, так и есть. Ведь помимо самих рыцарей, с которыми провели долгие 10 лет, я также видела их жен, их детей и все нажитые пожитки. «Придурки!» — со вздохом повторила я, на что рыцари лишь смущенно улыбнулись. Как я и думала, рыцари, узнав о том, что я получила титул и земли, решили покинуть свои ряды и отправиться ко мне во служение. Это не далось без потерь. Проблема в том, что после войны рыцарям полагается хорошее вознаграждение, а также стабильная пенсия, особенно тем, кто входил в состав королевской армии. Они вообще могут претендовать как минимум на титул аристократа, хоть и самый низкий. Но если ты меняешь состав, территорию или вообще уходишь со службы по своему желанию, то вся почесть, дары и вознаграждения могут тебя миновать. Тут уж все зависит от желания самого короля. И сдается мне, что особого восторга такое массовое увольнение со службы ни Брианейн, ни Герман не одобрили. По моим подсчетам, тут было около 200 рыцарей со своими семьями. Рота, можно сказать. При этом каждый из них уволился по смешным причинам. Уход на пенсию. Во время сражения лишился пальца на ноге, хотя сам лучник. Жена забеременела, поэтому должен быть часто дома. Переезд. Получил душевную травму. Решил стать фермером и так далее. После чего собрали все, что только можно было собрать, сложили на повозке и направились сюда. При этом прекрасно зная, какая здесь земля, какой уровень жизни и что начинать придется с самого начала. И если Бриан еще нормально это воспримет, прекрасно зная, какие у меня отношения с нашими солдатами, это те парни, которым не страшно доверить свою жизнь, и я им доверяю даже больше, чем себе. Однако вот герцог явно воспримет это как очередное предательство. Чувствую, что скоро он также навестит мои земли, так что следует подготовиться. Так, начал один из главенствующих рыцарей, который решился представить мне всех остальных, пока те занимались сбором палаток на улице и обустраиванием очага на скорую руку. «Командир, вы нас примете? Вы уж так и знаете, деваться нам некуда. Откажете? Попрошайничать пойдем». «Да куда ты пойдешь, Джо?» – бросила я, сразу же давая понять, эта тема закрыта. Лучше уж мне спрашивать, уверены ли вы в том, что выбрали нужное место. Как видишь, тут практически ничего нет. Отстраивать все придется заново, да и рассчитывать на кого-то не приходится. Ну и ладно, пожал тот плечами. Мы с Мэри готовы к трудностям. Да и жизнью я вам обязан, командир. Говорите, нет ничего? Ну так отстроим, не беда. А если демоны нападут, прогоним. Сил держать меч у меня пока еще предостаточно. А там и сынишка подрастет мне на смену. Ха, вырвалось у меня. Не могла сдержать усмешки и одновременно радостного вздоха. И какова же была твоя причина увольнения? А, удивился от такого вопроса мужчина, после чего задумчиво склонил голову на бок. Написал, что демоны мне на войне ухо отрезали, и теперь глухим стал. Непригоден для службы. После этих слов здоровяк приподнял свои лохматые русые волосы и показал полное отсутствие раковины уха, которая была идеально отрезана, а рубец давно успел зажить. Подожди. Нахмурилась я. «А разве ты не лишился уха у отца на ферме? Сам же у костра рассказывал, что в детстве несчастный случай произошел, когда коса на тебя упала». «Так-то оно так», — кивнул здоровяк, подмигнув мне. «Но королевским бюрократам подробностей лучше не знать». На это заявление я могла только цокнуть языком, но не прекращала улыбаться. Думала, что мужчина уже поспешит на выход, но тут неожиданно обернулся. «Совсем забыл. Вы ведь нам больше не командир. Разрешите извиниться, ваше сиятельство, маркиза Феникс». «Ступай уже», — бросила мужчине, но тот словно сам наслаждался моим новым положением, низко склонив голову, и только после этого наконец-то покинул небольшую комнату в замке. Я сидела в самой чистой и, главное, самой целой комнате. Не успела толком обдумать свои следующие шаги, как вокруг меня уже вовсю шел ремонт. Не только Лео, но, казалось, и остальные желали в первую очередь восстановить замок. Да, для начала приходилось использовать только те материалы, которые можно было достать вблизи. Например, темный лес, в котором обитают демоны. Но это никого не пугало. Наоборот, зачистить лес, обеспечив безопасность, стало также основной целью. Тут были дети, тут были жены, и тут были проверенные в бою мужчины, которым откровенно наплевать на орков, на диких волков и на остальную нечисть. Они видали существ и пострашнее. Этим же вечером в нашем небольшом поселении был праздник с богатым ужином. Местные жители были одновременно и в ужасе, и в предвкушении, когда увидели, как над костром коптился огромный черный паук, которого успели убить. В этот вечер я даже позволила себе расслабиться. Должна признать, что мне везло в последнее время. Во всяком случае, я так думаю. Однако всему рано или поздно приходит конец. И на следующее же утро я с этим столкнулась. «Вы, маркиза Феникс?» – спрашивал меня гость, который явился в мой замок так рано, что еще даже солнце не встало. А ведь я всю ночь праздновала со своими людьми и спать легла буквально 2 часа назад. Передо мной стоял невысокий, худой мужчина, которому от силы за 40. Роскошно одет. Много драгоценных украшений, но они не выглядели вульгарно. Скорее дополняли друг друга. Да и одежда весьма стильная для нынешнего времени. А вот парик, который он умудрился надеть, меня смущал. Густые русые волосы, которые плащом спадали ему на плечи, и в тон волосам густые длинные усы. Чем-то напоминал хиппи. Кто он? Аристократ? Нет, вряд ли. Скорее всего, посыльный. Так. Да, вижу на груди мужчины вышитый герб золотого коня. Он принадлежал нашим соседям, если быть точнее, семье графов Джайлс. Кстати говоря, бытует мнение, что в прошлом на гербе семьи графов был молодой козел, но из-за этого герба над графами все смеялись, поэтому несколько десятилетий назад предыдущий граф решил сменить герб на коня. Да вот только это еще больше позабавило аристократов. О, времена, о, нравы. «Допустим», — произнесла, обращаясь к мужчине. Однако, по всей видимости, манерам в графстве Джайлс никто никогда не учил. Чтобы уточнять личность у собеседника, особенно у женщины, необходимо представиться самому. Но, видимо, не зря говорят, что даже если свинью осыпать золотом, от этого она не перестанет хрюкать. Услышав мое замечание, мужчина мгновенно покраснел, злобно закусив нижнюю губу. По всей видимости, он решил, что раз я одета по-простому, без дополнительных украшений наподобие новогодней елки, а также в обычных рабочих брюках, то со мной и обращаться следует, как с простолюдинкой. Глупая женщина. Что с нее взять? С таким стереотипом я сталкиваюсь довольно часто, но это меня уже давно не задевает. Скорее, приятно видеть то, как они в итоге меняются в лице, осознавая свое положение. Это, прошу меня извинить, маркиза, я представляю интересы графа Джайлс, начал мужчина, склонив голову, после чего достал из внутреннего кармана небольшой алый конверт и протянул его в мою сторону. «Это еще что?» – раздраженно спросила я, прекрасно понимая, что внутри. «Мой господин оказывает честь маркизе Феникс и предлагает ей войти в семью Джайлс. А именно, обручиться со старшим сыном и наследником графа Джайлс, которому как раз-таки на днях исполнилось 18. Приехали». Графство Джайлс. Я бывала там проездом во времена войны. Не знаю, что там происходит сейчас, но тогда это было тем еще унылым местом. Графство, конечно же, функционирует, особенно после того, как туда съехались все беженцы из разрушенных в округе поселений. Высокие стены, которые были построены около столетия назад предыдущими правителями территории, защищали всех граждан от внешнего врага. Однако сам граф жаден до денег. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Он относится к тем людям, которым всегда всего было мало. У нынешнего графа законная супруга погибла около 10 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Граф уверял, что ее украли демоны, однако большинство людей сомневаются. Скорее всего, граф просто избавился от своей жены, вот только доказательств нет. Да и тем более, он вскоре снова женился. Но и это не все. У графа имеется 4 дочери, которых он уже успел выгодно выдать замуж. Хотя, как по мне, просто продал за деньги старым богачам. А также у него 2 сына. Первому сыну от предыдущего брака, которому едва исполнилось 18, по идее суждено стать наследником графского титула. Но, похоже, нынешняя графиня решила все переиграть, ведь следующий сын графа – это ее собственный. Вот только ему едва исполнилось 8. И теперь эти жадные маразматики решили парнишку продать тому, кто больше всех даст. А тут появилась я, такой лакомый кусочек. Вот тебе и титул, вот тебе и земли, вот тебе и благосклонность короля. И что же они мне предлагают? Молодость парня? Мило. Хотя не факт, что сынишка далеко от папочки ушел. В подобных семьях обычно все циклично. «И?» – холодно спросила я, смотря на посла сверху вниз. Это явно раздражало мужчину. По всей видимости, он не привык видеть, чтобы женщина смотрела на него столь доминирующе. «Это все? Если так, то можете идти. Выход найдете сами». «Что?» – ахнул посол, стиснув зубы. Да так сильно, что скрежет на расстоянии нескольких метров прекрасно слышала. «Что мне передать моему господину? Когда ждать вас на территории графства?» «Никогда», — мгновенный ответ. «Передай ему, чтобы больше меня не беспокоил, и сын его не интересует». «Что?» — все же ахнул мужчина. «Маркиза, подумайте еще раз. Разве вы не понимаете очевидного? Вы отказываете моему милостивому господину? Что за вздор? Да, возможно, разница в возрасте довольно большая, но разве это не хорошо?» Тем более, графство Джайлс – ваши соседи. Если вы объединитесь, то уверен, что граф поможет вам и силой, и советом в управлении, а также... Значит, что за вздор? – перебила посла, после чего решила выпустить из своего тела поток ауры. Не слишком сильно, процентов на 20. Если выпущу еще больше, то неподготовленный человек может и в обморок грохнуться. И кто же это нуждается в силе или в советах по управлению? Знаете, я за свое время успела понять, что многие люди понимают лишь один язык – язык силы. И только после того, как ее продемонстрируешь, тебя начинают воспринимать всерьез. Посол схватился за горло, резко раскрыв рот и тяжело кашляя. Он пытался вздохнуть, но не получалось. Воздух был слишком тяжелым и недоступным. Упал на колени передо мной, пуча глаза и пуская слюни. Лицо снова покраснело, но уже через несколько мгновений начало синеть от напряжения. «Знай свое место», — холодно произнесла я, не повышая тона. «И твоему господину так и передай. Если сунется на мои земли, то лишится не только своего имущества, но и детородный орган оторву». Наконец-то вернула контроль над аурой, после чего мужчина рухнул на пол, жадно глотая воздух ртом. Теперь его взгляд изменился. Он не видел во мне лишь женщину, чье место на кухне. Теперь перед ним та, кто сможет с легкостью убить его, при этом без страха и малейших чувств сожаления. «Прочь», — произнесла я, слегка отмахнувшись, и посол, продолжая тяжело дышать, буквально пополз в сторону выхода из зала. Чем дальше он от меня отходил, тем больше сил в теле появлялось. Около самых дверей мужчина наконец-то поднялся на ноги, выпрямился и медленно обернулся в мою сторону. Было ясно, что он собирался мне что-то сказать, но при этом собирался с мыслями, словно взвешивал все «за» и «против». Похоже, на кону была его жизнь, отчего мне даже стало любопытно. И вот, тихим голосом, едва шепча, мужчина произнес: «Мой господин это так просто не оставит». «Повтори», — приказала послу, но тот резко обернулся в мою сторону всем телом и низко поклонился, тем самым признавая себя проигравшим. «Мне очень жаль, маркиза», — громче бросил он. «Не гневайтесь, это всего лишь правда. Граф Джайлс никогда не признает отказов. Он будет действовать. Вам следовало заключить со своим соседом фиктивный брак, и тогда, возможно, все стороны бы только выиграли. Но теперь...» Похоже, этот человек бесконечно предан своему хозяину и уверен в том, что тот его спасет. Даже сейчас, зная, что я в десятки раз сильнее его, он смеет пререкаться со мной, а ведь я милостиво предлагала ему просто уйти и вернуться к себе домой. Но теперь третьего шанса не будет. «Маркиза, что вы...» Усилила свою ауру вокруг посла так сильно, что тот не то что дышать, даже стоять нормально не мог. Мгновенно рухнув на пол, придавленный энергией мастера меча, его хватило всего на 10 секунд, после чего мужчина потерял сознание. Значит, граф будет мстить. Очень интересно. Посмотрим, что этот молодой козел удумал. Как же много тупых и зажравшихся людей вокруг, и все, как под копирку, уверены в том, что я тупее их. Какая ирония. Посол, который додумался меня учить жизни, теперь сидит в темнице замка. Условия так себе, но ничего, тому ублюдку будет полезно там немного посидеть, может быть, поумнеет. В любом случае, у меня и без того своих дел было предостаточно. Хорошо, что прибавилось рабочих рук, так что строительство и восстановление поселения разворачивалось полным ходом. Также я занялась и портовым городком, направив туда Луи для контроля. Конечно, в идеале бы самой там быть, однако сейчас для меня на первом месте была безопасность. А именно темный лес, который находился буквально под боком. По ночам оттуда часто доносился рев монстров, а местные жители с содроганием в сердце прислушиваются к ночной тишине. Чудовища днем не рискуют нападать и охотиться, но вот с наступлением темноты многие начинают вылезать из своих нор в поисках человеческого мяса. Так еще и темная энергия, распространяющаяся из леса по всей земле, из-за нее в итоге ничего не растет, и если лес в скором времени не очистить, то в ближайший сезон мы даже крапиву здесь не увидим. Ах, как же здесь не хватает священников, или хотя бы волшебников. Я уже отдала приказ Лео связаться с башней магов, но те ответили неоднозначно. «Я связался с ними, госпожа», — заверил Лео, но тут же отвел взгляд в сторону. «Что не так? Они согласились или отказали?» «Я прекрасно знаю, что эти волшебные задницы любят деньги, так что смело завышай цену». «Нет, нет», — тут же отозвался юноша. «Они не отказали». «О-о-о!» Приятно удивилась я. «Тогда согласились выделить нам одного из своих? Отлично! Когда же ждать прибытия? Думаю, стоит подготовить отдельную комнату и кабинет для нанятого мага и...» «Но и согласием не ответили», — перебил меня Лео еще сильнее мрачнее. «Это как?» — не поняла я. «Ну...» — поджал губы. «Дежурный маг, с которым я разговаривал, вначале назвал свои расценки и уже собирался отказать, но когда узнал, кого я представляю, неожиданно изменил свое мнение. Более того, заверил, что передаст наш запрос вышестоящему руководству». «Вышестоящему?» — удивленно наклонила голову на бок. «Одному из верховных чародеев? Думаешь, этих старикашек заботит какой-то там малоизвестный аристократ? Сомневаюсь». «Думаю, что тот маг пойдет с запросом еще выше», — пробубнил Лео. «Еще выше? Это он о главе магической башни? Что за чушь? Боюсь, что нанять такую персону у меня не хватит средств за всю свою жизнь». «Да и тем более, кто в своем здравом уме будет нанимать хозяина магической башни? Нет уж, лучше уж тогда своими силами». «В принципе, мы и так неплохо справлялись, просто с магом хотя бы среднего уровня намного проще». Хотела обсудить с Лео дальнейшие планы по зачистке леса, как в его кармане что-то зажужжало. Словно он умудрился поймать пчелу и теперь держал ее подальше от посторонних глаз. Однако это был всего лишь небольшой хрустальный шар размером с монету. Он был небольшим, компактным и использовался всего лишь для одной цели – видеосвязи. Весьма удобно и можно было использовать как устройство связи, например, как сотовые телефоны. Вот только там множество подводных камней, которые проигнорировать так просто не получится. Начнем с того, что эти хрустальные шары постоянно нужно подпитывать магической силой. Во-вторых, связаться друг с другом могут только две стороны. Третий, даже если у него будет идентичный хрустальный шар, связаться с кем-то из пары никак не сможет, из-за чего один шар был у Лео, а второй был передан его брату-близнецу. Парень произнес небольшое заклинание над шариком, на хрустальной поверхности появилось изображение головы Луи, который сейчас находился в портовом городе. «Чего тебе?» – грубо бросил Лео, но при этом внимательно слушал брата. «У нас назревают новые проблемы», — донеслось со стороны шарика. «Где госпожа? Мне нужно кое-что срочно передать». «Я здесь, Луи», — подала голос, после чего парень тут же отозвался. «Госпожа, нужно, чтобы вы немедленно прибыли в портовый город». «Что?» — удивилась я. «О чем ты? Возникла такая серьезная проблема, с которой ты не в состоянии справиться?» «Боюсь, что моих полномочий здесь недостаточно», — произнес Луи. «К порту причалило несколько массивных кораблей с товаром, и торговец просит предоставить пропуск через нас в королевство Алава». «О!» — удивленно приподняла бровь. «Так ведь это хорошо! Развитие экономики, что полезно как для нашей территории, так и для всего королевства в целом». «Госпожа», — начал Луи, сделав небольшую паузу, — «вы, конечно же, правы, но товар — это зверолюди, эльфы и другие магические существа, которых клеймили как рабов. Этот человек — работорговец». «Вот дерьмо!» — вырвалось у меня, и тут я припомнила того посла, который заверил, что граф мне еще прибавит проблем на голову. Ведь в этом королевстве, пусть портов не так уж и много, но вполне достаточно, чтобы обойти мою территорию и выйти на сушу где-нибудь в другом месте. Например, в том же графстве Джайлз. «Но не мог же он? Или мог?» «Госпожа!» — прозвучал напряженный голос Луи, после чего, поднявшись со своего рабочего стола и направившись к выходу, коротко бросила. «Жди, я еду».